Глава 13. Неаполь. Декабрь 2060 года, июнь 2061 года. «А почему нельзя?» — спросила Селестина. «Потому что он попросил нас не приходить, Кара», — очень четко произнесла Джина Джулиани, начиная терять терпение, в четвертый раз излагая эту линию аргументации. Ей без бесконечных уговоров Селестины трудно было справиться с собственным разочарованием. «Такова моя нынешняя жизнь», — подумала Джина и постаралась не вздохнуть, выкладывая пасту на дуршлаг. «Но почему нам нельзя?» — конючила Селестина, навалившаяся животом на кухонный стол и вертевшая маленькой попой. «А что будет есть Элизабет?» — лукаво спросила девчонка, подчинившись внезапному озарению. Джина посмотрела на дочь. «Неплохая мысль», — рассудила она. «Очень даже неплохая», — но вслух произнесла. «Не сомневаюсь в том, что у брата Козима найдется целая куча овощей для Элизабет». Она посмотрела на Селестину. «Вот что, по моим подсчетам, я готовлю тебе макароны с сыром в 731 раз, только за этот год». «Это много пальцев», — подвела итог Селестина, хихикнувшая, когда мама ее рассмеялась. «А завтра можно будет пойти?» Джина на мгновение закрыла глаза. «Карри, прошу тебя, нет», — проговорила она, посыпая макароны сыром. «Но почему нет?» — крикнула Селестина. «Я же сказала тебе, не знаю!» — завопила в ответ Джина, брякнув тарелкой об стол. Перевела дух и уже спокойным тоном произнесла. «Садись и ешь, Кара». Голос Дона Эмилио показался мне хрипловатым. «А что такое хрипловатый?» — спросила Селестина, жуя. «Не говори с набитым ртом. Хрипловатый значит грубый, как у тебя на прошлой неделе, когда ты простудилась. Помнишь, как смешно тогда звучал твой голос? Наверное, он простудился и плохо себя чувствует». «А завтра пойдем?» — спросила Селестина, снова набив рот. Джина вздохнула и села наискосок от дочери. «Безжалостная девочка, в тебе нет ни капли жалости. Вот что, мы подождем до следующей недели и посмотрим, как он будет себя чувствовать. А не спросит ли нам маму Пи, не сможет ли она прийти поиграть после обеда?» — предположила Джина и немедленно поблагодарила Бога за удачную мысль. Это утро было отмечено знаменательным событием. Эмилио Сандес впервые позвонил Джине Джулиани, однако ее удовольствие почти немедленно было омрачено тем тоном, которым он попросил отменить их обыкновенный пятничный визит. Она, естественно, согласилась и спросила, не случилось ли с ним чего плохого. Однако, прежде чем Сандес успел ответить, она заметила в его голосе необычную скрипучесть и спросила, не заболел ли он. Последовало глухое, как камень, молчание, а за ним холодные слова. «Надеюсь, что нет». «Простите меня», — произнесла она, пожалуй, сукаризной. «Вы правы, конечно. Мне давно следовало догадаться, что не надо было приводить с собой Селестину». «Возможно, мы оба, сеньора, ошиблись в суждении», — проговорил он истинно ледяным голосом. Обиженная, она трезвела. «Я не поняла, что она заболевает, но простуда не сильная, она выздоровеет через несколько дней. Не сомневаюсь в том, что вы выживете». Когда Эмилио заговорил снова, она поняла, что им владеет какая-то мысль, но какая именно, определить не могла. «Мисс Кузи, сеньора». Примечание. «Простите, сеньора». «Случилось взаимное непонимание. Вина за него никоим образом не на вас, ни на вашей дочери». «Милорд и вице-король», — с раздражением подумала она и пожалела, что Сандес не допускает видеозвонки. Хотя, когда он пребывал в таком настроении, по лицу его удавалось прочесть немногое. «Если вы будете снисходительны ко мне, я считаю, что сегодняшний ваш визит неудобен. Неудобно, чтобы вы приходили». Сандес запнулся, подбирая слова, что удивило ее. Его итальянский всегда был безупречен. «Но неудобно — не то слово. Мисс Кузи, я не хочу ничем вас обидеть, сеньора». Смущенная и разочарованная, она уверила его в том, что никоим образом не обижена, что было откровенной ложью, но ложью такой, которую она намеревалась воплотить в жизнь. И посему сообщила Сандесу, что смена обстановки окажет благое воздействие на него и предписала провести вечер в Неаполе, городе людном и полном веселых покупателей. Она не сомневалась в том, что к середине декабря он преодолеет свою простуду. «Никто не празднует Рождество так, как это делают неаполитанцы», — объявила Джина. «Вам надо увидеть праздничный город». «Нет», — сказал он, — «это невозможно». Трудно было не оскорбиться, однако она уже научилась понимать его и правильно истолковала резкость как страх. «Не волнуйтесь, мы поедем ночью, вас никто не узнает. Наденьте перчатки, шляпу и черные очки. — предложила она со смехом. «В любом случае, мой тесть всегда посылает со мной Селестину охрану. Мы будем находиться в полной безопасности». Когда и такая перспектива его не тронула, она отступила на шаг и щедрой мерой иронии заверила его в том, что не планирует покушаться на его добродетели, что Селестина станет их чаперони. Последовали решительные возражения, а за ними новый круг чопорных извинений. И когда разговор завершился, она была изумлена тем, насколько ей хотелось плакать. Цветы принесли ближе к вечеру. Неделю спустя Джина решительно вышвырнула их на компостную кучу с полным отсутствием сентиментальности. Карточку она сохранила. На ней, конечно, не было подписи, только слова, написанные почерком цветочницы. «Мне нужно время». Что, по ее мнению, было подлинной, пусть и не вдохновляющей истиной. Итак, на Рождество Джина Джулиани предоставила Эмилио Сандесу время. Дни преддверия Рождества в том году выдались трудными. Джина проводила их с родными и старыми друзьями, стараясь не думать о том, где сейчас Карло, с кем сейчас Карло или что означают присланные Эмилио цветы. Джина Джулиани не слишком умела не думать о важных предметах. Декабрь казался ей бесконечным, как и Селестине, которая просто не могла дождаться конца месяца, когда настанет время большой вечеринки на Богоявление в доме тети Кармелы. В этот день все дети узнают, что они получили от Лебефаны. Девки, грубо прогнавшие троих волхвов, когда они остановились в Италии на своем пути к младенцу Христу. Примечание. Лебефана. Персонаж низшей мифологии итальянцев, бродящий по земле ночью в крещенский сочельник в облике старухи или иногда молодой женщины. Представляет собой своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса, хотя визуально схожий с ним только пожилым возрастом. Однако функции обоих персонажей почти идентичны. «Ла Бефана» – именно так называется в Италии праздник Епифании, он же день Богоявления, крещения, которым заканчиваются святки. Все старались никак не испортить Селестине праздник и потому активно портили ее подарками. Особенно расщедрились свекор и свекровь. Они симпатизировали Джине, к тому же являвшейся матерью любимой внучки, и следили за тем, чтобы Кармела приглашала ее на все семейные торжества. Невзирая на все укоризны, регулярно произносившиеся доном Доминика в адрес своего сына, Карло оставался членом семьи, а родство – существенный фактор. На празднике у Кармелы Джина поговорила о своей жизни с 74-летней Розой, тетушкой Карло, особой к экивокам несклонной. Пытаясь уклониться от слушания родственных и дружеских излияний и сокрушающего слух шума, производившегося несколькими дюжинами детей, разгоряченных сластями, ожиданием и жадностью, они с Джиной укрылись в библиотеке. «Карло — козел!» — решительным тоном объявила Роза, когда обе женщины устроились в мягких, как пух, кожаных креслах и положили ноги на низкий стильный столик. «Ну, ослепительный мужик, Джина, я понимаю, почему ты на него запала. Он мой родной племянник, но, честно скажу тебе, он будет трахать все, что движется». «Роза!» «Мальчишек, собак, шлюх!» — продолжила Роза, столь же безжалостная, как Селестина. «Они думают, что я ничего не знаю, но люди-то говорят. На твоем месте я отстрелила бы ему яйца». Поблекшие глаза худощавой старушки дышали кознями и насилием. Повернувшись к Джине, она схватила ее за руку с неожиданной силой. «А хочешь, я его пристрелю тебя ради?» — спросила она. В восторге от идеи Джина расхохоталась. «Честно, убью!» — заверила ее Роза, принимая более уютную позу. «И мне ничего за это не будет. Кто станет сажать в тюрьму такую старую перечницу, как я? Я помру раньше, чем суд успеет рассмотреть апелляцию». «Соблазнительное предложение, Роза», — сказала Джина полным симпатии голосом. «Но, выходя за него замуж, я уже знала, какой он кобель». «Ну, как знаешь», — Роза пожала плечами. В конце концов, ради Джины Карло бросил свою первую жену. Хуже того, Джина Демиана познакомилась с великолепным Карло Джулиани в гинекологической клинике. Работая там медсестрой, она ухаживала в послеоперационном покое за любовницей Карло после опасного аборта на втором триместре. Джина до сих пор помнила, владевшее ею самой, чувство отстраненного изумления собственной глупостью, когда, завороженная его внешностью, услышала, как принимает сделанное Карло неотразимо чарующее предложение отобедать с ним в ту самую первую ночь. Ей не следовало бы удивляться, когда она застала его с очередной любовницей. Однако Джина в это время уже была беременна Селестиной и ошибочно позволила себе устроить сцену. Первые побои стали ужасным потрясением. Она даже поверить не могла в то, что такое произошло. Только потом она вспомнила, что видела в госпитале синяки у тогдашней любовницы и неловкие объяснения Карла. Все симптомы, так сказать, были очевидны, и она сама была виновата в том, что проигнорировала их. Она подала на развод. Поверила в его обещание, подала снова. «Из твоего брака все равно не вышло бы ничего путного», — проговорила Роза, нарушая течение мыслей Джины. «Я не хотела ничего говорить до свадьбы. Всегда надеешься на лучшее, но Карла позволяет себе слишком много всякого дерьма». «Ладно, пусть он козел, так был бы домашним». Наклонившись вперед, Роза негромко произнесла. «С моей точки зрения, в основном братец Карла пошел в свою мамашу, мою невестку. Ты не знала? Даже когда они были еще молодоженами, Доминика трахал баб направо и налево и просто не мог представить, что жена его не поступает подобным же образом. Никогда не верил в то, что Карла его сын. Отравил все, что мог. А потом уже невестка моя, Данильза, испортила Карла своим воспитанием. Наверное, чтобы поквитаться. Знаешь, почему Кармела получилась такой хорошей?» Джина покачала головой, подняла брови. «Собственные родители не обращали на нее внимания. Ничего лучшего просто не могло случиться. Они так были заняты борьбой за Карла, что просто не замечали дочь. А теперь посмотрите на нее. Удивительная кулинарка, прекрасная домохозяйка, а кроме того, она очень сметливая бизнесвумен, Джина. Не стоит удивляться тому, что все дела теперь ведет Кармела». Джина рассмеялась. «Вот он, новый подход к воспитанию детей. Имея двоих детей, сконцентрируйся на том, чтобы окончательно испортить одного из них. Ну, во всяком случае, тебе не придется ходить за Карла, когда он состарится», — философски подвела итог Роза. «А я думала, что Нунцио не умрет никогда». Блеф, как прекрасно знала Джина. Роза была предана своему Нунцио, однако, в отличие от большинства неаполитанцев, всегда избегала оперного пафоса. Эта черта характера связывала обеих женщин, вопреки разделявшим их поколениям. «Все мужики дрянь», — провозгласила старая леди и посоветовала. «Найди себе хорошего 12-летнего мальчика и воспитай как надо, иначе никакого толка не будет». Но прежде чем Джина успела ответить, в комнату ворвалась Селестина, экстравагантная компенсация за короткий брак с роскошным кобелем. Рыдая, она произнесла пространное обвинительное заключение в адрес своих кузенов Стефана и Роберта, совершивших ряд жестоких поступков в отношении ее новых игрушек, куклы-невесты и космического грузовика. «Надежды нет», — всплеснула руками тетушка Роза. «Даже такая мелюзга уже дрянь». Покачав головой, Джина отправилась устраивать в игровой комнате какое-то подобие демилитаризированной зоны. Той зимой Джина подчас доставала карточку флористки из ящика своего бюро и рассматривала ее. Взяв картонный прямоугольник, естественно, лишенный Мертеза пальцами, она произнесла с присущей Сандосу какой-то древней, что ли, интонацией. «Объяснение излишне». И их не будет, поняла она, когда недели превратились в месяцы. Каждую пятницу она оставляла в трапезной у Казима корм и свежую подстилку для морской свинки. После двух первых визитов она взяла в обычай делать это без Селестины, пока та находилась в детском саду. Трудно было объяснять ребенку вечное отсутствие Карла и его непостоянство, не переходя заодно на Эмилио Сандоса. Однажды весной она пришла в ярость и серьезно подумала устроить сцену возле двери Сандоса, барабанить в нее обеими руками только для того, чтобы сказать, что он может игнорировать ее, но не Селестину. Однако почти сразу опознала в своем желании смещенную эмоцию, скорее направленную на Карло Джулиани, чем на едва знакомого священника Растригу. Она поняла, что внушительную часть того, что она чувствовала и думала относительно Эмилио Сандоса, в равных долях, состояла из романтического идиотизма, раненой гордости и сексуальной фантазии. «Джина», — говорила она себе, — «Карло, конечно, козел, но ты дура». С другой стороны, думала она прозаично, — фантазировать о смуглом, задумчивом мужике с трагическим прошлым интереснее, чем рыдать о том, что тебя однажды променяли на несовершеннолетнего мальчишку. А Эмилио прислал ей цветы. Цветы и три слова. «Мне нужно время». Это кое-что значит, так ведь? Так что она не все придумала. У нее была эта записка. Джина могла бы пожелать чего-то среднего, золотую середину между бесконечно изобретательным красноречием Карла и жестким и строгим молчанием Эмилио Сандеса. Однако, в конце концов, она решила играть по правилам Эмилио, даже при том, что не знала, в чем они заключаются. Тем не менее, никакого другого варианта у нее не оставалось, кроме как полностью и окончательно выбросить его из головы. А этот вариант, как обнаружила Джина, ее совершенно не устраивал. Но что вообще можно сказать в такой ситуации? «Сеньора, я мог по неведению заразить вас и вашу дочку смертельной болезнью, но есть надежда на то, что я ошибаюсь. Однако убедиться в этом можно только по прошествии многих месяцев». Пугать Джину незачем. Хватит того, что он сам ужасно боится за них обеих. И потому Эмилио Сандес взял на себя всю тяжесть ответственности до тех пор, пока он не сумеет с полным личным удовлетворением заявить, что никому более не опасен. Для этого ему потребовалось собрать в кулак всю свою силу воли и изменить на противоположное стратегическое направление своей борьбы с собственным прошлым. Одинокая жизнь позволила ему с честью выйти с поля брани, которое представляло его тело. Некогда бывшее источником удовольствия, оно сделалось нежеланным бременем, которое надлежало карать безразличием и пренебрежением за немощь и ранимость. Он раздувал их, когда голод начинал мешать его работе, гасил, когда усталость позволяла ему уснуть, не опасаясь кошмаров, презирал свое тело, когда оно подводило его, когда головная боль начинала слепить его, когда руки болели так сильно, что он садился в темноте и смеялся. Боль становилась смешной в своей интенсивности. Он никогда еще не чувствовал себя таким отключенным от собственной личности. Девственником он не был, как не был и аскетом. Еще готовясь принять сан, он пришел к выводу, что не сумеет прожить в подлинном целибате, отрицая или игнорируя физические потребности своего тела. «Это мое тело», — сказал он своему молчаливому богу. «Оно таково, каков я сам». Он оказывал своему телу сексуальные услуги и знал, что они необходимы для него в той же мере, что пища и отдых, и столь же безгрешны, как желание бежать, приземлить в поле бейсбольный мяч, как танцевать. И тем не менее он понимал, что испытывает недопустимую гордость в отношении своей способности управлять собой, и это отчасти объясняло его реакцию на акты насилия. Когда он понял, что сопротивление не помогает ему и только делает процесс более приятным для насильников, он попытался оставаться пассивным, по мере возможности не замечать их. Это было превыше его сил. Невозможное, нестерпимое испытание. И когда он уже не мог более терпеть подобное обращение, когда решил убить или умереть, но не покориться, сопротивление его стоило жизни асками. Или, может, насилие было наказанием за его гордость, жутким уроком смирения, какому он еще мог бы научиться, если бы Аскома не погибла за его грехи. Концы никак не сходились. И почему Бог не оставил его в Пуэрто-Рико? Он никогда не искал и не добивался духовного величия. Многие годы без жалоб он проводил соло кум солус, в одиночестве с одиноким, ничего не слыша о Боге, никак не ощущая Бога, ничего не ожидая от Бога. Он жил в мире, не будучи его частью, жил в неизмеримом, как непричастный ему. Он был благодарен, что стал тем, кем стал, бывшим ученым, приходским священником, работавшим в родной ему с детства трущобе. Но потом, на Ракхате, когда Эмилио Сандес создал в своей душе достаточно большое и открытое место, его, вопреки всем ожиданиям, наполнил собой Бог. И не наполнил, а затопил. Он барахтался, утопал в свете, оглушенный его могуществом. Он не искал ничего подобного. Он не гордился этим светом, никогда не понимал его как воздаяние за то, что он отдал Богу. Его наполняло нечто мены на имеющее, измерению не поддающееся, невмещаемое, незаслуженное, немыслимое. Божия благодать, дарованная по его воле. Так он во всяком случае думал. Или же эта самонадеянность, а не вера, заставляла его думать, что полет на Ракхат является частью какого-то плана. До того самого мгновения, когда патруль жената начал убивать детей, ничто не предупреждало, ничто не указывало на то, что они совершают фатальную ошибку. Почему Бог отверг их всех, людей и наравне с ними Руна? Откуда явилось это молчаливое, жестокое безразличие неба после столь явной помощи свыше? «Ты влек меня, Господи, и я увлечен», — рыдая читал он Иеремию после отъезда к Алингемалу Лапоре. «Ты сильнее меня и превозмог, а я каждый день в посмеянии». Возмущенный тем, что вера его была испытана именно таким образом, и глубоко пристыженный тем, что испытание это он провалил, Эмилио Сандос знал только то, что не в силах принять неприемлемое и возблагодарить за него Бога. И потому он отверг свое тело, отверг свою душу, безоговорочно капитулировал перед той силой, которая так избила его. Попытался жить только умом, над которым сохранил власть. И на какое-то время обрел не мир, но, во всяком случае, вынужденное прекращение огня. Конец этому временному покою положил Дэниел железный конь. Что бы там ни происходило на Ракхате, кто бы ни был в этом виноват, Эмилио Сандос жив, и жизнь его соприкасается с другими жизнями. «Итак», — сказал он себе, — «надо жить». Теперь он питался нормальной пищей 3 раза в день, словно бы принимал лекарства. Эмилио снова начал бегать, давая круги по дремотным садам приюта, делая по утрам по 4 мили за 8 минут, каждую вне зависимости от погоды. 2 раза в день он заставлял себя оторваться от работы и с помощью тщательно подобранных по весу гантелей методически упражнял мышцы рук, теперь исполнявших двойной комплект обязанностей, косвенно контролируя свои пальцы через механизм ортезов. К апрелю он вошел в категорию 2-го полусреднего веса, и рубашки на нем перестали болтаться, словно на вешалке. Головные боли никуда не делись, кошмары продолжались. Однако он с упорством пехотинца отвоевал утраченную землю и на сей раз был настроен удержать ее за собой. И вот в самом начале мая, в необычайно холодное утро, когда Селестина была в детском саду, Джина Джулиани выглянула в окно своей кухни и заметила в конце подъездной дорожки пешего мужчину, разговаривавшего с охранником. Она сразу же заметила серую замшевую куртку, которую когда-то купила Сандосу, прежде чем узнала его самого, и подумала, не стоит ли привести в порядок волосы, но тут же передумала. Натянув вместо этого кардиган, она вышла навстречу ему из задней двери. «Дон Эмилио», — проговорила она заранее, широко улыбаясь, — «вы прекрасно выглядите». «Согласен», — ответил Эмилио без тени иронии, воспринимая как искреннюю автоматическую любезность. «Раньше я не был в этом уверен, но теперь знаю точно. Я пришел просить у вас прощения, сеньора. Я предпочел обойтись с вами грубо, но не волновать понапрасну». «То есть?» — спросила она, хмурясь. «Сеньора, 2 из членов экипажа Стеллы Марис заболели на Ракхате. Один скончался за 1 ночь, 2-й проболел много месяцев и был близок к смерти к тому моменту, когда его убили», — проговорил Сандос с невозмутимым спокойствием. «Мы так и не сумели найти причину обоих заболеваний, но одно из них имело форму прогрессирующего истощения. Да, я не стал говорить вам об этом ранее», — произнес он, заметив, что пальцы Джины прикоснулись к губам. «Быть может, вы простите меня за это. В декабре мне указали на то, что я мог занести эту заразу с собой на землю». Эмилио чуть отвел руки от тела, как бы выставляя его в качестве неопровержимого доказательства, которое следовало предоставить ей. «Как вы можете видеть, я страдал от собственной трусости, но не от невидимого патогена». Джина какое-то время не могла вымолвить ни слова, а потом произнесла. «То есть вы устроили себе карантин до тех пор, пока не уверились в том, что здоровы?» «Да». «Не совсем понимаю, при чем здесь трусость», — произнесла Джина. Чайки перекрикивались над головой, и он позволил ей усомниться в том, что слова ее не унес ветер. «Человек, с которым я разговаривал по пути сюда, сказал мне, что этот участок побережья охраняется круглые сутки. Это правда?» «Да». Она отвела от лица прядь волос и поплотнее укуталась в кардиган. «Он сказал, что мафия — не то слово. Здесь, в Неаполе, это каморра». «Да, вас это шокирует?» Эмилио пожал плечами и отвернулся. «Я мог догадаться об этом. Признаки были заметны, но я был слишком занят». Он посмотрел на море. Тот же вид открывался из окна ее спальни. «Здесь очень красиво». Вглядываясь в его профиль, она гадала, что делать дальше. «Селестина скоро вернется домой», — сказала Джина. «Она расстроится, если не застанет вас. Вы никуда не торопитесь? Мы могли бы выпить кофе. Много ли вы знаете обо мне?» напрямик спросил он, повернувшись к ней. Удивленная вопросом, Джина напряглась. «Я знаю, что ты относишься к моей дочери как к маленькой герцогине», — подумала она. «Знаю, что могу рассмешить тебя. Знаю, что ты...» Прямота его взгляда не допускала фантазий. «Я знаю, что вы оплакиваете близких друзей и любимого ребенка. Я знаю, что вы считаете себя ответственным за множество смертей. Я знаю, что вас насиловали». Он не отвернулся. «Я не хочу никакого непонимания. Если я непонятно выражаюсь по-итальянски, вы должны сказать мне, так?» Она кивнула. «Вы предложили мне дружбу, сеньор Джулиани. Я не настолько наивен. Я понимаю чувства людей, и я хочу, чтобы вы поняли, что...» Она ощутила досаду, стыд от своей простительной разве что школьницы открытости. И принялась молиться о том, чтобы случилось нечто катастрофически ужасное. Скажем, чтобы весь Апеннинский полуостров провалился на дно Средиземного моря. «Объяснения не нужны, Дон Эмилио. Мне ужасно жаль, что я смутила вас». «Нет, что вы. Позвольте, сеньор Джулиани, я хотел бы, чтобы мы с вами были уже знакомы, или, может быть, встретились еще через много лет, но я говорю непонятно», — проговорил он, посмотрев на небо, укоряя себя за медлительность. «В христианстве существует такой образ мышления, так, что душа существует отдельно от физического тела и выше его, что жизнь ума происходит отдельно от жизни плоти. Мне пришлось потратить много времени для того, чтобы понять эту идею. Тело, ум, душа — все они теперь представляют для меня единое целое». Эмилио повернул голову, позволяя ветру отвести прядь волос от его глаз, устремленных к горизонту, где блеск вод Средиземного моря встречался с небесной синевой в ослепительном лезвии света. «Теперь я думаю, что избрал целибат в качестве пути к Богу, видя в нем дисциплину, в которой тело, ум и душа образуют единое целое». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Когда... Вы должны понимать, что меня насиловали далеко не один раз, да?» Посмотрев на Джину, Эмилио снова уставился вдаль. «Их было всего 17, и вся история растянулась не на один месяц. В то время, да и потом, я пытался отделить то, что происходило со мной физически, от того, что происходило во мне. Я пытался заставить себя думать, это происходит только с моим телом, это не может затронуть меня, какой я есть. Но я не мог, не имел сил думать подобным образом. Простите меня, сеньора, я не имею права просить вас выслушивать мои откровения». Он умолк, почти ощущая себя побежденным. «Я слушаю», — сказала она. «Трус», — гневно подумал он, и заставил себя заговорить. «Сеньора, я не хочу, чтобы между нами возникло какое-то непонимание. Вне зависимости от официальных подробностей, я не являюсь священником, мои обеты аннулированы. Если бы мы встретились в другое время, я пожелал бы для нас чего-то большего, чем дружба. Но то, что я некогда отдал по собственной воле Богу, теперь навязывается дурнотой, страхом, гневом». Поглядев в ее глаза, он понял, что должен открыть ей всю истину о себе в той мере, насколько способен это сделать. «Кстати», — проговорил он, — «я не восстановил свою целостность. Примите ли вы от меня нечто меньшее, чем ваша дружба?» Он просил ее понять. Тело его исцелилось, но душа все еще кровоточит. А для него они — единое целое. Ветер, не знавший мгновения покоя в такой близи от берега, звенел в ее ушах и приносил от воды запах водорослей и рыбы. Следуя за направлением его взгляда, она посмотрела на залив — на воду, щедро усыпанную золотыми цехинами солнечных блесток. «Дон Эмилио, вы предлагаете мне честность», — проговорила Джина, посерьезнев, «а честность, на мой взгляд, стоит дружбы». Оба на какое-то время замолчали, только чаячьи крики звучали над головой. Вдали, в конце подъездной дороги, охранник кашлянул, бросил сигарету на землю и раздавил каблуком. Она ждала продолжения. Однако было ясно, что Сандос сделал все, что мог. «Ладно», — сказала она наконец, вспомнив про Селестину и морскую свинку, «но отказать вам в кофе я ни в коем случае не могу». Задавленный глухой смешок выдал ту меру напряжения, в котором пребывал Сандос. Одетые в ортезы руки его взлетели к голове, чтобы по привычке запустить пальцы в шевелюру, но тут же вернулись к бокам. «Я бы предпочел пиво», — рискнул он с безыскусной отвагой. «Но сейчас еще 10 утра. Путешествия просвещают», — заметила она в том же стиле. «Вы когда-нибудь пробовали завтракать по-хорватски?» Он покачал головой. «Это рюмка сливовицы», — пояснила она. «А потом чашка эспрессо». «Подойдет», — ответил он, собравшись с духом, — «самым наилучшим образом», после чего умолк. Она замерла, прежде чем шевельнуться, шагнуть к дому. Впоследствии она думала, если бы я отвернулась, то пропустила бы то мгновение, когда он влюбился. Он вспоминал бы этот момент по-другому. Он ощутил тогда не столько рождение любви, сколько прекращение боли. Физическое и неожиданное, как то мгновение, когда ладони его, наконец, перестали болеть после жуткого приступа фантомной невралгии, когда боль просто исчезла, столь же неожиданно и необъяснимо, как и пришла. Всю свою жизнь он постигал тайну молчания. Не давалось ему одно — способность рассказывать о том, что творится в нем самом, за исключением редких случаев общения с Энн. И теперь он обнаружил с Джиной. «Мне не хватало вас», — проговорил он, осознав это в тот самый миг, когда произносил эти слова. «Это хорошо», — проговорила Джина, удерживая глазами его взгляд и понимая при этом больше, чем понимал он сам. Делая первый шаг к кухне, она спросила через плечо: «А как поживает Элизабет?» «Отлично. Хорошая девочка. Ее общество действительно радует меня», — признал Эмилио, сделав несколько шагов трусцой, чтобы поравняться с ней. «Джон Кондотти сделал свинке изумительную клетку с тремя отделениями и тоннелем. Свиной выпас, так мы назвали ее». Чтобы открыть дверь перед Джиной, он просто протянул руку вперед, сомкнув пальцы на рукоятке, не думая о том, какое совершает движение. «Хорошо бы, чтобы вы с Селестиной как-нибудь заглянули ко мне на ленч. Я научился готовить», — похвастался Эмилио, придерживая для нее дверь. «По-настоящему готовить, а не разогревать полуфабрикаты». Джина помедлила, прежде чем переступила через порог. «С удовольствием, но, увы, Селестина, кроме макарон с сыром, почти ничего не ест». «Какая удача!» — воскликнул он солнечной улыбкой, согревшей обоих. «Абсолютно случайно, сеньора, я специализируюсь как раз на макаронах с сыром». Дни постепенно удлинялись, и были новые обеды, непродолжительные визиты, короткие звонки, компьютерные сообщения, посланные 3-4 раза в день. Эмилио находился в доме, когда с почтой пришло извещение о том, что развод оформлен официально, и Джина все-таки поплакала. Она уже довольно давно узнала, что Эмилио не может есть мясо. Наконец он смог объяснить ей причину, и она снова поплакала, на сей раз о нем. Он восхитился рисунками Селестины, и малышка немедленно приступила к массовому производству картин. И скоро пустые стены его жилища оказались украшены яркими изображениями неведомых миру объектов, выполненных самыми яркими цветными карандашами. Обрадованная произведенным эффектом, Джина однажды поставила на его окна ярко-красные герани, и это событие сделалось для него неожиданным поворотным пунктом. Эмилио успел забыть, как радовали его дни дежурства по уходу за растениями и трубой Волвертона на борту Стеллы Марис. И теперь начал вспоминать и хорошие времена, и даже обретать долю внутреннего равновесия. Взяв с собой Селестину, они уходили на прогулку. Потеть под славным светом Медзаджорно, примечание, полдень, между фиалковым морем на западе и искрящимися, облитыми солнцем скалами на востоке, к резкому запаху пыли и асфальта, сладостному благоуханию цветов. Прогуливаясь, они спорили из-за всяких пустяков и радовались возражениям, а потом возвращались домой, чтобы перекусить свежим хлебом, обжаренным в оливковом масле, полученным из плодов 800-летних маслин, и цукини с проволоны дольче, примечание, сорт сыра, и миндалем в меду. Задерживаясь после ужина, Эмилио укладывал Селестину спать, и Джина слушала, покачивая головой, сочинявшуюся обоими совместно долгую и сложную историю из множества эпизодов, вращавшуюся вокруг кудрявой принцессы, которую кормили одними только лекарствами, несмотря на то, что кости ее могли сделаться гибкими, и песика по имени Франко Гросси, который сопровождал принцессу в путешествиях в Америку, на Луну, в Милан и Австралию. К июню Эмилио признался в своих мигренях, и Джина достала ему на пробу несколько новых медикаментов, один из которых произвел много больше эффект, чем прогроин. Недели шли. Невысказанное пожелание, что ему нужно время, соблюдалось. Однако выходило, что времени этого ему нужно было теперь много меньше, чем он предполагал прежде. Однажды вечером Джина научила его играть в скопу. и как только он понял правила игры, то позабавил ее увлеченностью, с которой играл, и одновременно расстроил тем, как трудно было ему держать карты. Когда она принялась расспрашивать об этом, он сразу переменил тему, и она не стала настаивать. А затем, в канун дня солнцестояния, быть может, для того, чтобы доказать, что руки его находятся в превосходной форме, Эмилио вместе с Селестиной поставили себе цель заново научиться завязывать шнурки на своей обуви. «Мы можем это сделать», — настаивал Эмилио. «Самое время для этого. Не страшно, даже если на это уйдет весь день, потому что этот день самый длинный в году». И все утро они дружным дуэтом скорбели о том, как просто даются подобные вещи всем окружающим и как сложен этот процесс для них обоих. Однако в конечном итоге дружно преодолели собственную скорбь и после долгих трудов добились успеха и возрадовались достижению. Счастливая за обоих, Джина предложила отпраздновать достижение прогулкой по берегу, тем более что при этом могло возникнуть множество оказий снять башмаки и снова надеть их, без лишней суеты и с полным удовлетворением. Так что долгий летний вечер прошел в покое и довольстве. Эмилио и Джина брели по берегу позади Селестины, следя за тем, как она гоняется за чайками, ищет сокровища и бросает камешки в воду. Наконец ребенок вымотался, начало темнеть, и они поднялись наверх по сделанной в скале лестнице. Карманы Джины и руки были заняты ракушками и красивой галькой, приглянувшейся девочке, а руки Эмилио были заняты спящим ребенком. В полголоса поздоровались с охранниками от каморы, ответившими понимающими улыбками. Когда они вернулись домой, Джина придержала перед ним заднюю дверь, однако включать свет не стала. Зная дорогу, он отнес Селестину по тихому дому в ее полную кукол-спальню и подождал, пока Джина расчищала свободное место посреди игрушечных зверей. Следя за своими движениями, он сумел поднять легкое тельце Селестины, однако не мог опустить в кроватку, не повредив ортезы, так что Джина забрала у него своего ребенка и уложила в кровать, после чего постояла, глядя на дочь. «Селестина», — подумала она, — «непоседливая, никогда не умолкавшая, успевавшая утомить мать еще до завтрака, способная заставить саму Пречистую пригласить к ней наемного убийцу». Лицо которой во сне до сих пор сохраняло младенческие черты, чьи маленькие пальчики до сих пор восхищали ее мать, а от завязанного узелком пупка по-прежнему тянулась духовная, витая пуповина к ее животу, которая быстро научилась не называть имена новых папиных подружек маме. Вздохнув, Джина обернулась и увидела Эмилио, стоявшего, прислонившись к дверной раме и следившего за ней ничего не скрывавшими глазами на спокойном лице. Он чуть отвел руки от тела, как делал, когда Селестина бежала к нему обниматься, чтобы не поцарапать дитя механизмами ортезов. И Джина пришла к нему. Краешек ее нижней губы чем-то напоминал ему ободок потира, причесной чаши. И эта мысль едва не остановила его, но тут губы ее протянулись к его губам, и пути назад не стало. Как не стало и желания становиться на этот путь. После всех этих лет, страданий, муки, все оказалось, как он обнаружил, очень просто. Она сняла с его рук ортезы, помогла снять одежду, а потом разделась сама, ощущая такую близость к нему, словно бы они всегда были вместе. Однако Джина не знала, чего ожидать, и потому приготовилась к нервному срыву, грубой спешке, даже к слезам. Но все началось со смеха, и она тоже обнаружила, что все просто. Когда пришло время, она приняла его в себя и улыбнулась через плечо Эмилио легкому стону, сошедшему с его уст, и едва не заплакала. Естественно, он кончил слишком рано, но разве можно было ожидать чего-то другого? Однако спустя несколько мгновений он негромко выразил ей на ухо свое сожаление. «Кажется, я сделала что-то не так». Она также рассмеялась. «Надо тренироваться». Он замер, и она испугалась, что каким-то образом задела его чувства. Однако он приподнялся на локтях и посмотрел на нее сверху. Лицо изумленное, глаза веселые. «Тренироваться? Ты хочешь сказать, что мы будем заниматься этим делом регулярно?» Она рассмеялась, и он снова повалился на нее. «Слезай с меня», — прошептала Джина, чуть погодя. Все еще улыбаясь, не отрывая рук от его спины. «Не хочу». «Слезай же, ты весишь целую тонну», — соврала она, целуя его сбоку в шею. А все эти макароны с сыром?» «Нет, мне тут нравится», — сообщил Эмилио подушке под ее головой. Она провела пальцем у него под мышкой. Хрюкнув, он откатился в сторону, а она рассмеялась, шикнула на него и прошептала. «Селестина!» «Сойкос киосо», — произнес он с удивлением. «Не знаю, как сказать это по-итальянски. Как вы говорите, когда чувствуете подобную реакцию на прикосновение?» «Нам щекотно», — сообщила она, и с удивлением услышала, как быстро он воспроизвел глагол и проспрягал его. «Похоже, ты удивился». Эмилио посмотрел на нее, уже успокоившись. «Не знаю, но как я мог узнать это слово? Люди не щекочут иезуитов». Джина в темноте с явным скепсисом посмотрела на него. «Ладно, некоторые люди щекочут некоторых иезуитов», — с известной долей негодования признал он. «Но уверяю вас, мадам, меня никто не щекотал». «Даже родители? Ты ведь не родился священником?» «Нет», — отрывисто произнес он. «О боже», — невольно подумала Джина, ощутив, что попала на новое минное поле. Однако он приподнялся на одном локте и положил ей руку на живот. «Я терпеть не могу макароны с сыром», — признался Эмилио. «Я никак не мог порадовать любимую убитым драконом, но макароны с сыром я ел ради тебя и хочу благодарности». Довольная, она улыбнулась ему. «Подожди», — сказала она, заметив, что он намеревается снова поцеловать ее. «Что ты там говорил насчет любимой?» Но губы его уже припали к ее рту, и на сей раз он справился со своими обязанностями много лучше. Ради Селестины он ушел перед рассветом, самым благоразумным и осмотрительным образом. Попрощаться с Джиной и уйти ему было трудно, как никогда в его жизни. Но потом начались другие проведенные на берегу вечера, рано отправлявшие спать Селестину, и другие ночи, укладывавшие на повал их обоих. И когда закончилось это лето, Джина вернула ему целостность. Память о былом скотстве она изгоняла красотой и сердечным благородством, и не было такого унижения, которое не смогло бы растопить ее душевное тепло. И когда подчас приходили сны, она оказывалась рядом, принося спасение в ночи. И прежде чем лето закончилось, пока дни оставались еще слишком долгими, а ночи слишком короткими, когда благоухание лимонных и апельсиновых деревьев вступило в полную силу и каждую ночь втекало в ее окно, оставляя свой аромат на простынях и волосах, он начал возвращать ей часть того, чем она наделила его. Иногда его даже осеняло ощущение безупречного мира. Слова Джона Донна идеально описывали ситуацию. «Алхимия любви во мне, давно усопшем, снова тлеет». Примечание. Джон Донн. Ноктюрн в день Святой Люсии. Под натиском надежды он не мог более отрицать возможность благого будущего и уже ощущал, как слабеет на нем хватка прошлого. «Оно кончилось», — думал он время от времени. «Наконец-то».